моя Россия. И вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Александр Блок. Эпиграф из стихотворения Блока «Россия», 1908. Моя безбожная Россия, священная моя страна, ее равнины снеговые, ее цыгане кочевые, ах, им ли радость не дана, ее порывы огневые, ее мечты передовые, ее писатели живые, постигшие ее до дна, ее разбойники святые, ее полеты голубые, и наше солнце, и луна, и эти земли неземные, и эти бунты удалые, и вся их глубина, и соловьи ее ночные, и ночи пламно-ледяные, и браги древние хмельные, и кубки полные вина, и тройки бешено-степные, и эти спицы расписные, и эти сбруи золотые, и крыльчатые пристяжные, их шеи лебяжья крутизна, и наши бабы избиные, и сарафаны их цветные, и голоса девиц грудные, такие русские, родные, и молодые, как весна, и разливные, как волна, и песни, песни разрывные, какими наша грудь полна, и вся она, и вся она. Моя ползучая Россия, крылатая моя страна. 1924 год. Любовь, Россия, солнце, Пушкин — могущественные слова. И не от них ли на опушке нам распускается листва? И молодеет не от них ли стареющая молодежь? И не при них ли в душах стихли зло, низость, ненависть и ложь? Да, светозарный и лазорный, как ты, весенняя листва, слова, чьи звуки чудотворны, величественные слова. При звуках тех теряет даже свой смертоносный смысл вдали, веков дрожащая в предаже посредственная Натали. При них, как перед вешним лесом, оправдываешь, не кляня, и богохульный флёрт с Дантесом змею Олегова коня. Тойла, 1924. Перед войной. Гумилев Николай Степанович, 1886-1921 годы, русский поэт. Ахматова Анна Андреевна, 1889-1966 годы, поэтесса, жена Гумилева. Я Гумилеву отдавал визит, когда он жил с Ахматовою в Царском, в большом прохладном тихом доме барском, хранившем свой патриархальный быт. Не знал поэт, что смерть уже грозит не где-нибудь в лесу мадагаскарском, не в удушающем песке сахарском, а в Петербурге, где он был убит. И долго он, душою конкистадор, мне говорил, о чем сказать отрада. Ахматова устала у стола, томима постоянную печалью, окутана невидимой вуалью ветшающего царского села. 1924 год, Эстония, Тойла. Паллада. Евреинов Николай Николаевич, русский драматург и театральный критик. Она была худа, как смертный грех, и так несбыточно миниатюрна. Я помню только рот ее и мех, скрывавший всю и вздрагивавший бурно. Смех точно кашель, кашель точно смех, и этот рот бесчетных прахов урна. Я у нее встречал богему тех, кто жил самозабвенно-авантюрно. Уродливый и блеклый Гумилев любил низать пред нею жемчуг слов, субтильный Жорж Иванов пить усладу, Евреинов бросаться на костер. Мужчина каждый делался остер, почуяв изощренную палладу. Эстония Тойла. Закат при шторме. По небу точно хлопья ваты ползут закатные облака. Они слегка голубоваты и лучезарны, они слегка. Ледок на лужах захрусталясь сыпучим снегом запорошен, и только ручейки остались, зелено-журчный лесной крюшон. Шторм воет паровой сиреной, вдали сирены ревут, как шторм, а чайки кружатся над пеной, как будто в песне находят корм. Тойла. Марьяна. Есть женщина на берегу залива. Ее душа открыта для стиха. Она ко всем знакомым справедлива и оттого со многими суха. В ее глазах свинцовость штормовая и аметистовый закатный штиль. Она глядит глазами, омывая порог в тебе, и ты пред ней ковыль. Разочарованная в человеке, полна очарованием волной. Целую очарованные веки, печально осиянные луной. И твердо знаю вместе с нею грубы и нежные, и грубы и нежны. Ее сомнамбулические губы мне дрогнули об этом в час луны. Озеро Йоасте, 1924 год. Классические розы. Как хороши, как свежи были розы в моем саду, как взор прельщали мой, как я молил весенние морозы не трогать их холодной рукой. 1843 год. Мятлев. Эпиграф. Начальная строфа из стихотворения Мятлева. 1796-1844 годы. Розы. 1834. В те времена, когда роились грезы, в сердцах людей прозрачные ясны, как хороши, как свежи были розы моей любви и славы и весны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы воспоминаний о минувшем дне. Но дни идут, уже стихают грозы, вернуться в дом Россия ищет троп. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. 1925 год. Запевка. О России петь, что стремится в храм по лесным горам, полевым коврам. О России петь, что весну встречать, что невесту ждать, что утешить мать. О России петь, что тоску забыть, что любовь любить, что бессмертным быть. 1925. Что нужно знать? Ты потерял свою Россию, противоставил ли стихию добра стихии мрачной зла? Нет, так умолк, не увела тебя судьба не без причины в края неласковой чужбины. Что толку охать и тужить? Россию нужно заслужить. 1925. И будет вскоре. И будет вскоре весенний день, и мы поедем домой в Россию. Ты шляпу шелковую надень, ты в ней особенно красива. И будет праздник большой-большой, каких и не было, пожалуй, с тех пор, как создан весь шар земной, такой смешной и обветшалый. И ты прошепчешь: мы не во сне. Тебя со смехом ущипну я и зарыдаю, молясь весне и землю русскую целуя. 1925. Стихи Москве. Мой взор мечтанья оросили вновь там, за башнями Кремля, неподражаемой России, незаменимая земля. В ней и убогая богата, полны значения пустячки. Княгиня старая с Арбата читает Фета сквозь очки. А вот к уютной церковушке, подъехав в щегольском купе, кокотка отделяет кружки своя в тоскующей толпе. И ты, вечерняя прогулка на тройке вдоль Москва-реки, гранитного ли переулка, радушные особняки. И там, в одном из них, где стайка мечтаний замедляет лед, московским солнышком хозяйка растапливает Невский лед. Мечты вы, странницы босые, идущие через поля неповергаемой России, неизменимая земля. 1925. Не устыдись, не устыдись, склонив свои колени, благодарить в восторге небеса, что зришь еще один расцвет сирени и слышишь птиц весенних голоса. Земля цветет, вчера еще нагая, цветет душа, ее цветам внемля, нисходит в сердце радость всеблагая. Ценней бессмертия смертная земля. Один лишь раз, живя на этом свете и ощущая землю только раз, забудь о судьбах будущих столетий. Вся жизнь твоя в лучах раскрытых глаз. 1926 год. Там у вас на земле. На планете Земля, для ее населения обширной, но такой небольшой, созерцающим Землю извне, где нет места душе благородной, глубокой и мирной, не нашедшей услады в разврате, наживе, войне. На планете Земле, помешавшейся от самомнения и считающей все остальные планеты ничем, потому что на ней, этом призрачном перле творенья, если верить легенде, был создан когда-то Эдем, где был распят Христос, жизнь отдавший за атом вселенной, где любовь, налетая, скорбит на отвесной скале в ужасе пред людьми, там, на вашей планете презренной. Каково быть поэтом на вашей жестокой земле? 1926 год. Когда отгремел барабан? Мне взгрустнулось о всех, кому вовремя я не ответил, на восторженность чью недоверчиво промолчал. Может быть, среди них были искренние, и у этих, может быть, ясен ум и душа, может быть, горяча. Незнакомцы мои, положений и возрастов разных. Завертело вас время в слепительное колесо. Как узнать, чья нужда деловою была и чья праздной? Как ответить, когда ни имен уже, ни адресов? Раз писали они, значит, что-нибудь было им нужно, ободрить ли меня, ободренье ли ждали себе, незнакомцы. О, друг, я печален, я очень сконфужен, почему не ответил тебе, не пойму, хоть убей. Может быть, у тебя, у писавшего мне незнакомца, при ответе моем протекла бы иначе судьба. Может быть, я сумел бы глаза обратить твои к солнцу, если б чутьче вчитался в письмо. Но гремел барабан, да, гремел барабан пустозвонной столицы, и грохот, раздробляя в груди милость к ближнему, все заглушал. Вы, писавшие мне, незнакомцы мои, видят боги. Отдохнул я в лесу. И для вас вся раскрыта душа. 1926. Не более, чем сон. Мне удивительный вчера приснился сон. Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока. Лошадка тихо шла, шуршало колесо, и слезы капали, и вился русый локон. И больше ничего мой сон не содержал, но потрясенный им, взволнованный глубоко, весь день, я думаю, встревоженно дрожа о странной девушке, не позабывшей Блока. 1927 год.